Хулио Кортасар. «Экзамен». Роман из книги Хулио Кортасара «Экзамен. Дивертисмент». Перевод с испанского Людмилы Синянской. Серия «Зарубежная классика». Москва. АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. В предлагаемый сборник включены два ранних произведения Кортасара «Экзамен» и «Дивертисмент», написанные им, когда он был еще в поисках своего литературного стиля. Однако и в них уже чувствуется настроение, которое сам он называл «буэнос-айресской грустью», и та неуловимая зыбкая музыка слова и ощущение интеллектуальной игры с читателем, которые впоследствии стали характерной чертой его неподражаемой прозы. «Я написал экзамен в середине 40-х годов в Буэнос-Айресе, где воображению не нужно было много добавлять к исторической реальности, чтобы получить то, о чем читатель узнает из книги. В те времена опубликовать книгу было невозможно, и ее прочли лишь некоторые мои друзья. Впоследствии, находясь уже вдали от тех мест, я узнал, что мои друзья в некоторых эпизодах книги увидели предвестие событий, ознаменовавших наши 1952 и 1953 годы. Я не ощутил счастья от того, что угадал в этой нашей некрологической лотерее. Это было слишком легко. Аргентинское будущее так упорно вытекает из настоящего, что предсказывание грядущих событий не требует от предсказателя особых дарований. Я опубликую это старое повествование, потому что мне, невзирая ни на что, нравится его свободный язык, сюжет без поучений, его особая буэнос-айресская грусть, и еще потому, что кошмар, которым оно было рождено, по сей день жив и бродит по улицам города. Хулио Кортасар.